Илья шустро отполз от Люцифера в сторону. В ход пошли веники, любовно вымоченные в кипятке. Пытка кончилась, когда на вениках, обрабатывавших дьявола, не осталось ни одного листика, а Люцифер не в силах был даже стонать. «Переходим к следующей пытке», — жизнерадостно сообщил бывалый, взваливая дьявола на плечо. Нечистый пытался возражать, но голосовые связки отказали, и из горла вырвался лишь невнятный хрип. Экс-ангела подтащили к бодейке и плюхнули в ледяную воду. Вот тут-то голос у него и прорезался. С диким воплем нечистый взметнулся вверх и душевно приложился об потолок. Инквизиторы подхватили его на лету и потащили в следующую пыточную камеру, где его уже ждал Илья, блаженно развалившийся в кресле. Он был завернут в белоснежную простыню, в руках держал кружку с пивом, сдувая с нее пену. «Адские муки!» — пожаловался он дьяволу. Люцифер вымученно улыбнулся и потянулся к бутылке с эликсиром. Разом опорожнив ее, он выпучил глаза. Эликсир был чистейший, градусов на 96. Дыхание вновь покинуло его. «А это еще зачем?» — вопросил он, как только пульс возобновился. «Это четвертая мука», — поспешил объяснить трус. «Самая страшная». «Почему?» «Долговременная. С одной стороны, до безобразия простая, а с другой...» Трус мечтательно закатил глаза. «Накачать клиента до просячьего визгу, а потом с утра не дать опохмелиться». Передернулся не только дьявол, но и Илья. «Ну, вы садисты», — процедил капитан. «Согласен». Люцифер пьяно помотал головой. «Даже я до такого не додумался». Было видно, что он поверил папе. «Так, а эти что здесь делают?» — спросил он, кивая в сторону хихикающих девиц. «Групповой метод», — донесся из-под стола голос балбеса, который сделал попытку выползти оттуда. Но чьи-то нежные женские ручки уволокли его обратно. «Коллега имел в виду, — поспешил уточнить трус, — что наш метод заключается в тонких душевных муках, причем не только для папы, но и для тех, кто их с ним делит». «Ну-ка, ну-ка! — заинтересовался Люцифер, заглатывая очередной поднесенный ему стакан. Трус замялся. Девочек они папе предоставили. Все должно быть на высшем уровне, с комфортом. А вот обоснование под это дело подвести не успели. Бывалый поспешил на выручку. «То непростые дамы», — проникновенно сообщил он дьяволу. «Они из высшего света. В институте благородных девиц обучались. А теперь такие муки! Девочки по вызову!» «Только свистни!» — довольно хрюкнул из-под стола балбес под дружное ржание благородных девиц. Бывалый душевно пнул своего недалекого товарища копытом. «Молчи, урод!» Однако Люцифер ничего не заметил. Чистейший экстра-эликсир делал свое дело. Папа невозмутимо потягивал пивко. «Ну, а для главного нашего клиенты...» Нечистый обнял Илью за плечи. «И в чем мука заключается?» «А как же!» — воскликнул бывалый. «Он ведь жениться собирался на принцессе. Любит ее, души в ней не чает. А тут такой разврат! Она его ждет, страдает, слезы льет, а он тут с девочками веселится». Илья помрачнел. Люцифер, увидев его лицо, счастливо расплылся. — Молодцы! — гаркнул он. — Награждаю вас орденом Крутого Рога. Кстати, а почему у тебя рога висят? Он ткнул пальцем в труса. — Импотент, наверное, — загыгыкал из-под стола балбес. Трус даже не успел обидеться. — За особые заслуги! Дьявол сделал небрежный пас. Войлочная шляпа на голове труса отлетела в сторону. Рога взметнулись вверх, а снизу затрещали штаны. — Наливай! — рявкнул дьявол. — Отметим это дело. Тост поддержали все четверо. За это грех было не выпить. Даже балбес соизволил оторваться от адских душевных мук и высунул из-под стола руку с зажатым в ней стаканом. Секретарша Суккубочка круглыми глазами проводила дьявола до дверей его кабинета. Он висел на плечах балбеса и бывалого. Впереди шествовали трус с капитаном. Заботливо распахивая двери, секретарша схватилась за трубку. — Шеф! — прошептала она страшным голосом. — В чем дело? — недовольно откликнулась трубка голосом Асмодея. — У меня совещание. — Шеф! Наш подопечный странно себя ведет. — Конкретнее! — рявкнула в трубке. — Он абсолютно никакой. — В смысле как? — В смысле пьяный, шеф. Я таким его еще не видела. — Вельзевул будет счастлив до соплей. Неудивительно, что у Люцифера такая текучесть кадров. Бди дальше. Главное, не дать ему на себя руки наложить. Представляешь, как усилятся позиции главного демона, если он наложит лапу на этот отдел? — Представляю. Сделаю, что смогу, шеф. — Входите, располагайтесь как дома. Дьявол с недоумением уставился на паромщика, который сидел в его любимом кресле, водрузив копыта на стол. Фальш-панель с магическими фолиантами в рост человека высотой была откинута в сторону. В темном провале красовалась надпись «Коопад». Рогатые качки скромно стояли кучками в углах кабинета, сложив мускулистые руки на груди. Балбес и бывалый посадили дьявола на стульчик для посетителей. Подкатили папе шикарное кресло на колесиках. Подмигнули паромщику и почтительно обратились к нечистому. — Так и мы пойдем, огоньку подбросим, чтоб температурка не падала. — Да-да, конечно, — согласился дьявол, пытаясь сфокусировать глазки на наглеце, вольготно развалившемся в его кресле. — Ну что, лютый? Паромщик скинул копыта со стола и навалился на него грудью. — Поговорим о делах наших скорбных. — Ну, какие еще дела? — невнятно промычал тот. — Но сам посуди, мы тебе проблем не составляем, в дела твои не лезем. Аренду платим вовремя, а ты наезжать начал, убытки приносишь. Нехорошо. — Это когда я на вас наезжал? — возмутился дьявол. — Я свое слово всегда держу, все чин по чину. — В дела наши влез, — вздохнул паромщик. — Девчушку нашу обидел. — Какую? — выпучил глаза Люцифер. — Фройлен Грету. Она ведь под нашей крышей работает. Хороший доход приносит. 3 дня после потом эликси валерьянкой отпаивали. Все бы ничего, но крыша. Не можем мы это так оставить. Уважать перестанут. Так что за наезд ответить придется. Плюс ко всему и мальчикам нашим обиду нанес страшную. Рогатые мальчики дружно закивали рогами из углов кабинета. Люцифер с недоумением переводил взгляд с одного на другого, пытаясь сообразить, чем он их умудрился обидеть. — Не понимает, — вздохнул паромщик. — Киднеппингом занялся. Их любимого ежика заныкал. Они его с молодых когтей, в смысле колючек, помнят. На руках, можно сказать, вырастили. Ночами теперь не спят. Где наш ежик? Рыдают. Где ежик? Монолог увлекшегося паромщика прервали глухие рыдания. — Ты че? — опешил Илья. — Ежика жалко, — хлюпнул носом дьявол. Паромщик облегченно вздохнул и уже собрался было приступить к главной цели своего визита, когда в дверь деликатно постучались и заглянула секретарша. — Посетитель, я никого не жду, — отмахнулся дьявол, продолжая хлюпать носом. — Это не к вам, босс. Это к папе, дама. Спасибо, милочка, дальше я сама. Секретарша фыркнула, посторонилась, одарив входящую посетительницу бешеным взглядом, и исчезла. А на пороге появилась такая умопомрачительная, жгучая брюнетка, что перед ней бедная суккубочка померкла, хотя и была демоном наслаждения. «Хеллоу, мальчики!» — жизнерадостно приветствовала красотка всю честную компанию.